Плановая внешняя политика. Внешняя политика вытекает из внутренней. Она служит проявлением на международной арене внутреннего режима государства. Со всей настойчивостью подчеркивал это Ленин. Выделять внешнюю политику из политики вообще, или тем более противополагать внешнюю политику внутренней, есть в корне неправильная, не марксистская, не научная мысль. Класс номенклатуры осуществляет диктаторскую власть в Советском Союзе монопольно, фактически не сдерживаемый никаким парламентским контролем и никакой оппозицией. Подобно тому, как из монопольного хозяйничания номенклатуры в экономике страны автоматически вырастает плановость экономики, из политической монополии класса номенклатуры вырастает плановость его внешней политики. Плановость – сильная сторона внешней политики номенклатурного государства. Парламентские демократии, во всяком случае, в нынешнем их состоянии, не способны конкурировать в этой области с диктатурой номенклатуры. Правительства этих демократий могли бы планировать свою политику, как внешнюю, так и внутреннюю, в лучшем случае в рамках очередной легислатуры, от выборов до следующих выборов. В действительности они не делают и этого. Полностью завися от благосклонности избирателей, западные партии, в том числе правящие, сразу же после парламентских выборов проводят свою политику как избирательную кампанию к следующим выборам. Они всеми силами стараются удержать своих избирателей и привлечь на свою сторону новых. Поскольку целью партии в парламентской демократии является получение большинства голосов на выборах, а все остальное рассматривается лишь как метод к достижению такой цели, возникла любопытная аберрация и в сфере внешней политики. Хорошей внешней политикой считается на Западе не та, которая в будущем обеспечит положительные для государства результаты, а та, которая на ближайших выборах обеспечит правящей партии максимум голосов. Пусть читатель не воспринимает эти слова как критику демократии, но было бы неверно умолчать о слабости парламентско-демократической внешней политики, которая явственно видна приезжему из страны реального социализма. В странах реального социализма возможно неограниченное временем планирование внешней политики. Планирование может осуществляться без оглядки на население страны, исключительно на основании того, что номенклатура считает своими классовыми интересами. Класс номенклатуры имеет свои органы планирования внешней политики. В конце 60-х годов в Министерстве иностранных дел СССР было создано Управление планирования внешнеполитической деятельности УПВД. Первым его руководителем был заместитель министра иностранных дел СССР Семенов, опытный дипломат, умело сочетавший склонность к философствованию с деловой хваткой бюрократа сталинской выучки. Заместителем начальника УПВД был назначен Ильичев, бывший верховный комиссар СССР в Австрии и заведующий третьим европейским отделом МИД СССР, а в прошлом при Сталине генерал, начальник главного разведывательного управления Министерства обороны СССР ГРУ. Так как Семенов вскоре был откомандирован заниматься советско-американскими переговорами об ограничении стратегических вооружений ОСВ, вместо него начальником УПВД стал Ковалев, ныне первый заместитель министра иностранных дел СССР, которого я помню еще флегматичным первым секретарем министерства. Решение ЦК КПСС о создании УПВД предусматривало сформирование его как своего рода научно-исследовательского института в составе аппарата МИД СССР. Его ответственным сотрудником, главным советником, их очень мало, старшим советником и советником были установлены особенно высокие оклады, равные окладам профессоров Академии наук СССР. Впрочем, скоро после этого было проведено значительное повышение окладов всего аппарата МИД СССР. По примеру Советского Союза, в министерствах иностранных дел ряда социалистических стран Европы были образованы отделы планирования внешней политики. Значит, Это и есть органы, планирующие внешнюю политику в социалистических государствах? Нет, это вспомогательные органы. Тогдашний заведующий отделом планирования внешней политики МИД ГДР профессор Харри Вюмше прямо говорил мне, мы можем планировать только отдельные внешнеполитические мероприятия, сама же внешняя политика планируется не у нас, а в ЦК. Это относится полностью и к советскому УПВД. «Наша дипломатия подчинена ЦК», – заявлял еще Ленин. Так обстоит дело и сегодня. Подведем итог. Внешняя политика СССР планируется в аппарате ЦК КПСС. Это планирование сложный, многоступенчатый процесс, ориентирующийся на настроения в различных номенклатурных кругах, в первую очередь в руководстве и в партаппарате, учитывающий соображения военной номенклатуры, военно-промышленного комплекса и КГБ, мнение руководителей зарубежных компартий, предложения МИД и Министерства внешней торговли СССР, задачи пропаганды, короче говоря, определяемый рядом факторов. Именно эта множественность учитываемых мнений, не приводящая, однако, к расплывчатости вырабатываемой линии, показывает, внешняя политика номенклатуры планируется не по капризу членов Политбюро, а в соответствии с классовыми интересами номенклатуры. Номенклатуры, а не управляемого ею народа. Четвертое.